История 35. Обслуживание чужих интересов. Мой знакомый Николай, как он считал, дружил с одним человеком. Человек демонстративно хорошо относился к нему и умело располагал к себе с помощью красивых слов и комплиментов. Он никогда ни о чем не просил Николая, но хитро выстраивал линию отношений так, что Николай сам добродушно хотел ему помогать. Ведь он же считал этого человека своим настоящим другом, а, как известно, настоящие друзья должны помогать друг другу. То денег ему даст в трудный период, то навстречу пойдет в невыгодном для себя вопросе. Подобных примеров в их отношениях было хоть отбавляй. Все, что требовалось сделать этому хитрому человеку, рассказать моему знакомому о какой-то проблеме или дать обещание в стиле «в будущем сочтемся». Николай много лет обслуживал чужие интересы, даже не подозревая, что это была игра в одни ворота. Манипуляция вскрылась в один не самый прекрасный момент, когда Николаю потребовалась помощь. Нужно было привезти из другой страны, где находился товарищ Николая, разрешенное лекарство. И он обратился к тому человеку, которого считал своим другом, и попросил помочь. Человек мог помочь, но решительно отказал. Когда на эмоциях Николай припомнил ему, как много всего он для него сделал за все их годы знакомства, тот сказал ему примерно следующее. «Я тебя никогда ни о чем не просил. Это все ты сам хотел сделать для меня». Я назвал этот прием «я не просил». Несложно догадаться, почему. Хитрый манипулятор специально делает так, чтобы мы ему помогли, при этом он никогда открыто не просит нас о помощи, чтобы не быть нам должным. Задумайтесь. Наверняка вы встречались с подобными персонажами. Я знаю одну девушку, которая знакомится через социальные сети с богатыми мужчинами и сразу начинает им рассказывать о своих проблемах, пока одна из жертв не оплатит ей аренду квартиры или не поможет погасить часть кредита за автомобиль. Понятно, на что рассчитывают мужчины, но на финишной прямой она всегда им отказывает самым решительным образом. «Это вы все сами. Я вас ни о чем не просила. Мало ли, что вы там себе нафантазировали». Я совершенно точно уверен, что это одна из самых злых и хитрых манипуляций в жизни, которую крайне сложно распознать невооруженным взглядом. Что делать? Не терять бдительность? Как можно раньше проверять человека на наличие встречного движения? И, конечно же, уметь разбираться в манипуляциях. Также всегда выводите человека на просьбу. Если человек вас ни о чем не просит конкретно, но намекает, что ему нужна помощь или ходит вокруг да около, выстраивая ситуацию таким образом, чтобы вы сами предложили помощь, выведите его на чистую воду и добейтесь, чтобы он вас открыто попросил. Так вы как минимум сможете иметь позицию в отношениях, и вам никто не сможет сказать «я тебя ни о чем не просил, это все ты сам». Когда писал эту историю, вспомнил еще об одной лютой манипуляции. Прием называется «будешь должен». В мою книгу «77 ежедневных манипуляций» он не вошел. Я исследовал его позднее. Так что вам точно будет полезно о нем узнать. Сразу к сути. Человек первым для вас делает что-то доброе и полезное. То, о чем вы его совершенно не просили. А потом уверенно сообщает, что вы теперь ему за это должны то-то и то-то. А в самых наглых и дерзких проявлениях этого приема для вас сделают еще и то, что на самом деле вам совершенно не нужно. Сделают и будут всячески убеждать, что это вам было нужно больше всего. Ну и разумеется, что теперь вы за это должны. Не буду ходить за примерами. Однажды моя мама купила мне уже во взрослом возрасте письменный стол, а потом сказала: «Ну все, теперь ты мне должен за него 35 тысяч рублей». «Постой, мама. А я разве просил новый письменный стол? У меня уже есть отличный письменный стол, за которым я вообще практически не работаю. К тому же, почему ты купила такой? Я вот, например, мог бы сам найти дешевле, и который к интерьеру лучше бы подходил». Не теряйте бдительность и чувство собственного достоинства. Ваша жизнь, ваши действия и ваши поступки принадлежат только вам. Не позволяйте наглым и невежественным людям, и даже самым близким и хорошим, как моя мама, например, принуждать вас к тем согласиям и действиям, которые вам нужны так же, как гонщику штурвал от яхты. Мало ли что кому кажется. Если вы не просили о помощи, нельзя допускать, чтобы те, кто вам решился помочь, упрекали вас в неблагодарности и безответственности и подталкивали вас к невыгодным действиям и решениям. Как говорится, колхоз – дело добровольное. Если человек вам хочет сам помочь, пусть поможет. Но поможет вам из самых искренних побуждений. смело, твердо и открыто дайте понять, что вы готовы принять помощь, но без всяких «если», «ты мне должен», и за это ты мне сделаешь вот это.